Глава 18. 17:30. Нектер опаздывал. На него это не было похоже. Савина тревожно посматривала на часы. Она уселась на террасе Патерны в стороне от других, поближе к земляничным деревьям в катках, отгораживавших ее столик. Бесс к вечеру стал оживленным, прямо как на долгих майских выходных. Ремесленники, пристроившись под фонарями, торговали домашней колбасой и медом, распродавали по дешевке шапки и шарфы. А вот цены на туристические палки и плетеные соломенные шляпы взлетели. В центре средневекового городка царило радостное настроение конца зимы, почти что конца войны, как будто люди, исполнившись непоколебимой решимости, отвоевывали у природы градус за градусом и теперь горды тем, что ценой их усилий повсюду и во все времена года торжествовало лето. Савина не праздновала перемирие. Она подняла глаза на колокольню церкви Сент-Андре. Может, на ее часах стрелки слишком торопятся? 17:37. Куда запропастился Нектер? Он никогда не опаздывает. Неизменно осмотрительный. Всегда приходит даже заранее. Деликатность медлительных. Что он мог обнаружить? Не слишком ли он увлекся? Не попытался ли поддеть на крючок слишком большую рыбу? Не... Ты ничего не заказала? Нектер. Савина выдохнула с облегчением. Из закатки с земляничным деревом появился секретарь мэрии. На нем были большие солнечные очки, шляпа Боб, слишком короткие штаны, клетчатая рубашка и такие же носки. Нечто среднее между писателем Фризон Рошем и героем мультсериала Инспектором Гаджетом. Как ни странно, ей очень нравился его нелепый наряд. «Тебя ждала». «Тогда два пива, потому что мне очень много надо тебе рассказать». Возбуждение быстро спало. Нектер бесконечно долго сдувал пену со светлого пива. Савина тем временем ополовинила свой бокал. «Короче, ты нашел что-нибудь про эту бельгийскую ассоциацию, колыбель аиста?» Легкое дуновение, несколько облачков пены. «Нет, ничего, не успел, хотя трудился без устали». «Не успел?» — Савина чуть пивом не поперхнулась. «Тогда ускоряйся! Отчитывайся бокалом, я не могу ждать до ночи!» Нектер пригубил пиво, осторожно, как трогают ногой слишком холодную воду, и, наконец, решился заговорить. «Сейчас увидишь, как бокалом берется за дело. Судя по странице на Фейсбуке, Мадди в течение 10 лет жила в Сен-Жан-де-Люс, потом в Этрета, тоже 10 лет. Я решил провести разведку в Сен-Жан-де-Люс. Позвонил прямо в полицейский участок. Сейчас коротко перескажу. Раздается звонок, там снимают трубку, и я говорю: «Алло, это лейтенант Леспинас из Бесса. У нас тут произошло убийство, и мне надо получить от вас точные сведения». Нектер умолк и взглядом попросил у Савины поддержки. «Вот это да! Ты гений, бокалом! Давай дальше!» «Честно говоря, я не представлял, о чем спрашивать. Но стоило мне произнести имя Мадди Либери, и языки у них развязались. Меня соединили с неким лейтенантом Ибаном Лазарбалем, который хорошо, даже очень хорошо, был с ней знаком. Держись крепче!» Эстебан, сын Мадди Либери, пропал июньским утром, 10 лет назад, на пляже в Сен-Жан-де-Люс. «Эстебан? Двойник Тома Фонтена? Пропал? И его так и не нашли?» «Нашли, Савина, нашли. Через месяц».